Глава третья. Знаменитые певцы и композиторы в Санкт-Петербурге. Михаил Иванович Глинка. Разговор на языке музыки. Так как Петербург практически сразу после своего основания стал центром театральной и музыкальной жизни Российской империи, именно с ним были связаны имена наиболее известных композиторов, актеров, балетмейстеров, певцов и дирижеров. Любая прогулка по Санкт-Петербургу может превратиться в увлекательное путешествие по истории музыки и театра. Старинные здания, в которых проживали знаменитые исполнители, частные особняки и театры, в которых состоялись премьеры известных произведений, мемориальные доски – все это складывается в удивительно интересную картину, которую можно рассматривать и разгадывать бесконечно, каждый день находя что-то новое. Давайте совершим небольшую прогулку по Петербургу прошлого и посмотрим, как связаны с историей города самые известные имена. Михаил Иванович Глинка, 1804-1857, не был петербуржцем по рождению, но его имя неразрывно связано с городом на Неве. Здесь он учился в юности. Здесь были созданы и впервые исполнены самые значимые его произведения. О них говорилось ранее. Для классической музыки творчество Глинки имело огромное значение. Критик Владимир Стасов сравнивал его влияние с тем, что оказал на русскую литературу Александр Сергеевич Пушкин. Именно Михаила Глинку считают композитором, который не просто вывел русскую классику на мировой уровень, но и сделал ее истинно самобытной, придав академической музыке национальные ноты. Творческое кредо композитора полностью выражено в его фразе: «Музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем». В Санкт-Петербурге с именем Глинки связано множество адресов. Будучи подростком, он обучался в пансионе при Главном педагогическом институте на набережной Фонтанки 164. Кстати, его одноклассником был младший брат Александра Сергеевича Пушкина, Лев, благодаря которому будущий композитор познакомился с молодым поэтом. В доме, расположенном по адресу Загородный проспект 42, начинающий композитор снимал квартиру в 1824-25 годах. Кстати, любопытно, что этот проспект буквально притягивал к себе музыкантов. В разное время на Загородном жили Николай Андреевич Римский-Корсаков, Петр Ильич Чайковский, Антон Григорьевич Рубинштейн. На стене дома по адресу Фонарный переулок 3 находится мемориальная доска с надписью: «В этом доме в 1836-м, 1837-м и в 1840-1841 годах жил великий русский композитор Михаил Иванович Глинка. Здесь создавались оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Еще одна памятная доска, посвященная Глинке, находится на стене дома номер 7 на улице Чехова. Правда, в то время, когда там жил композитор, улица носила название в честь героя войны 1812 года Федора Эртеля и именовалась Эртелевым переулком. Некоторое время Глинка жил в доме по адресу Гороховая улица 5. Ну а главным петербургским адресом в жизни композитора бесспорно следует считать Большой каменный театр, в котором состоялись премьеры его знаковых опер. По иронии судьбы, композитор, так много сделавший для развития отечественной музыки, скончался в Берлине от воспаления легких. Но впоследствии его прах перевезли в Россию и перезахоронили на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры, где нашли свой последний приют многие художники, композиторы и писатели.